Марья Николаевна чувствовала, что сестра унижает, разбивает, топчет ее в грязь и потеряла всякое самообладание. Она уже не горячилась, но готова была расплакаться. Слезы так и душили ее. «Да, я действительно вижу, что твое присутствие в моем доме было бы величайшим моим несчастьем», сказала она, через силу сдерживая слезы. «И все-таки ты дорого бы дала за то, чтобы я переехала снова к тебе», тихо и грустно заметила Юлия Николаевна. «Потому что ты уже теперь дрожишь при мысли, как ты воротишься домой без меня. Как объяснишь мужу мое нежелание переехать к тебе?» Это был последний меткий удар. Марья Николаевна вздрогнула, сделала шаг вперед и вдруг истерически зарыдала. «Господи, за что ты меня топчешь в грязь, разбиваешь во мне все, все?» Тихо, болезненно прошептала она, закрывая лицо руками и опускаясь на стул. «Бедная Маша, ты очень, очень несчастлива», проговорила со вздохом Юлия Николаевна. «И это радует тебя, доставляет тебе торжество», рыдала Марья Николаевна. «Полно, Маша. Не говори того, во что ты сама не веришь», с чувством заметила Юлия Николаевна. «Лучше подумаем вместе, как отвратить от тебя семейную бурю. Я тебе сказала, что я на год откладываю свою свадьбу. Чтобы прекратить толки о себе и Муратове, я поеду за границу. Ведь ты, мама, свезешь меня, покажешь мне Европу», обратилась она к матери. «Кстати, мы в Париже у Ворта несколько платьев для приданного закажем». «Да-да, это отлично», — согласилась генеральша. «Мне давно хотелось самой побывать у него». «А как же я?» — спросила робко Таткатиш. «Тетя, разве мы можем уехать без вас? А ведь вам все равно, где дремать. В купе вагонов еще лучше дремлется, чем дома», — с улыбкой сказала Юлия Николаевна. «Да, мне все равно», — согласилась успокоенная Таткатиш. «Вот ты и скажи, Маша, мужу, что ты уговорила меня и на отсрочку брака, и на поездку за границу для прекращения сплетен и моих бестактностей», — говорила Юлия Николаевна сестре. «И твой муж будет доволен тобою». Марья Николаевна уже не плакала, но она сидела с низко опущенной головой, с видом униженной, опозоренной женщины. Впервые в жизни ее довели до того, что она созналась перед другими в своем несчастье. Впервые в жизни ей протягивали руку помощи, чтобы спасти ее от семейных бурных сцен. Она не сознавала, что ей нужно сказать, что ей нужно сделать. Как-то машинально она поднялась с места, рассеянно протянула руку матери и проговорила: «Мне пора». Когда она села в карету, она не помнила, простилась ли она с сестрой и Таткатиш или нет, сказали ли ей о дне отъезда за границу или нет. Но чем ближе она подъезжала к своему дому, тем сильнее в хаосе ее мыслей начинала выделяться мысль о том, что надо приготовиться к разговору с мужем. Испытанное ею унижение, сознание своего несчастного положения, все это подавлялось теперь чувством привычного страха перед мужем и соображениями о том, как лучше, как искуснее предотвратить его гнев. «А, приехала. Одна?» — встретил ее вопросом муж. «Да», — ответила Марья Николаевна. «Случились такие интересные перемены. Вообрази себе, что я добилась отсрочки брака Жюли на год. Кроме того, Жюли с маман и Таткатиш уедут на время за границу». «Да», — удивился Носов. «Это мне нелегко далось», — сказала Марья Николаевна. «На коленях просила и плакала», — с грубой иронией заметил он. «У тебя глаза, как у кролика». «Да, немного поплакала», — ответила Мария Николаевна. «Все же жаль расстаться со всеми близкими. Хотя я и знаю, что это необходимо. Ведь ты сам же говорил, что хоть бы на год отсрочить этот брак, и тогда его не будет вовсе». «Ну да, ну да. Теперь бы мне только узнать, кому должен Муратов», — задумчиво сказал Аносов. «Я бы нашел человека, который скупил бы его векселя». «Ну да, теперь это можно обделать исподволь». Тотчас по отъезде Марии Николаевны Юлия Николаевна обратилась к матери. «Мама, теперь денег. Денег на приданное в награду за победу», — проговорила она и постаралась рассмеяться, обнимая мать. «Хорошо, хорошо, милая, умная моя девочка», — с горячим чувством говорила генеральша, целуя припавшую к ее плечу дочь. Через несколько минут Юлия Николаевна прятала уже в карман большую пачку облигаций городского кредитного общества и говорила: «О, какая я теперь богачиха!» Генеральша хохотала от души над ее восторгом, не замечая, что ее лицо